на Северный Афон. Митрополит Вениамин Федченков. Передача шестая. Когда я подошел к храму на звон вечернего колокола, то меня встретил какой-то рыжебородый крестьянин, бесхитростный, верующий мужичок, с чистой совестью, хотя и с небольшим умом. Мир со страстями и злом не нравился этой простой и чистой душе. И вот она начинает искать себе успокоение за стенами суетной жизни, в монастырях. Но к стыду нашего иночества на широкой Святой Руси немало и грешных обителей, которые должны бы разливать свет вокруг. И такого простеца, как мой знакомец, конечно, обижали в таких обителях. Он ссориться не желал, а по совету одного старца отправился на Валаам. И вот здесь, встретясь со мной и принимая за монаха, обратился с просьбой вразумить его, как бы попасть ему в число братьев. Я обещал узнать. Мне велели направить его к отцу-наместнику. После я узнал, что он отправлен на какую-то черную работу, самую подходящую для его мозолистых рук, по словам его. И теперь он работает, конечно, доволен своим положением и благодарит Господа, тихо и незаметно для посторонних совершая свой путь спасения. А как много таких простецов среди валаамской братии! На ступеньках паперти сидел задумчиво тот самый черниговец-старичок, который жадно ловил пение. «Ну, как поживаешь?» — спросил я у него, присаживаясь рядом в ожидании начала вечерни. «Слава Богу, ничего. Только вот скучно». В его выговоре слышался малорос. «Почему же это?» «Да вон другие-то все работают». «Работают, а мне делать нечего. Не дают. Говорят, что ты, мол, старичок, тебе отдыхать нужно. А каково без работы-то? Ну и скучно. Завтра буду просить чего-нибудь, хоть дрова, что ли, таскать». На колокольне затрезвонили, и мы пошли в храм. Чтобы понять старика, нужно принять во внимание следующий замечательный обычай валаамской жизни. Все приезжающие для богомолья содержатся на монастырский счет во всем. В благодарность за это все стараются чем-нибудь отплатить. Конечно, тут дело свободы, а особенно для интеллигентных, не привыкших к черной работе паломников. Но обычно почти все что-нибудь доделают. Это имеет громадное нравственное значение. Как я уже упоминал, многие едут на Валаам лечиться духом. И это лекарство они находят в богослужении, во всей обстановке монастыря, но остается, конечно, свободное время. И если бы его не заполнять трудом, то многие начали бы тосковать, подобно черниговцу, и вместо лекарства лишь ослабели бы душой еще больше. Поэтому, как во всем строе Валаама, так в частности и у богомольцев труд имеет громадное значение. Одни, например, носят дрова с баржи на остров, другие отправляются на конюшню, сапожника посылают в сапожную мастерскую, портного в рухольную и так далее. Я, как с детства стоящий на клиросе, отправился петь. При таком времяпрепровождении, естественно, забываются все пороки и страсти. Известно, что мать всех пороков — лень, но вот ее-то прежде всего и гонят на Валааме. Не менее важное значение для иночествующих и особенно для нездоровых паломников имеет преследование валаамским уставом вина и табаку. Не говоря уже о братье, и посторонние посетители не имеют права курить здесь. Разве только украдкой где-нибудь в лесу. Да и то, если узнают, то попросят оставить остров с первым же отходящим пароходом или высадят на какой-нибудь глухой скит для воздержания. Вот такая строгая дисциплина и служит причиной того, что сюда едут безвольные люди, чтобы выдержаться. И вся обстановка так приспособлена здесь, как ни в одной душевно-лечебной клинике. Молитва, труд, воздержание, нравственная атмосфера вокруг и, наконец, говение, исповедь и причащение. Вот те средства, какими лечат приезжающих Валаам, ибо лечивает. За вечерней трапезой, ворочусь опять к повествованию, я увидел трех светских студентов. При сложившемся воззрении на большинство из них, как на неверующих, мне несколько странно было видеть их здесь. Зачем они приезжали, я не узнавал. Но товарищ познакомился с одним из них. Оказалось, что он, кажется, сын священника. По своим взглядам, разошелся с отцом, университеты закрыты, ехать домой он не хочет. Ну и решил провести на Валааме недельку-другую. Благо, что бесплатно. После один из гостинников отзывался о студентах неодобрительно. Спят много, едят, как и все, а в церковь не ходят. Спрашиваю их, зачем же они прибыли на Валаам? Говорят, приехали посмотреть остров. Понятно, если люди приехали с такими целями, то что же хорошего они могли вынести? Кроме крестов и поклонов, да черных подрясников, они едва ли что видели. Действительно, когда мы возвращались вместе с Валаама, тот же студент жаловался товарищу, что ему Валаам не понравился, одна только внешность. Право, как-то обидно становится за огульные речи человека, не бывшего даже в церкви, незнакомого почти ни с одним иноком. Вот так же открывают различные Немировичи Данченки. Посмотрит с птичьего полета, а тут одно лишь хорошо, что мужички сыты. Вот и весь идеал Валаама, этого крестьянского царства. Среда, 18 мая. В половине третьего раздался знакомый, уже теперь трескучий звонок. Будили желающих идти к утренне. Ох, как же не хотелось вставать после четырехчасового сна. Бывало, проспишь часов 7-8, а тут с белой зореньки подымайся. Дай, мол, еще минут пяток полежу. И, уступая своей чувственности, опять закрываешь глаза. Но в душе пробуждается совесть и начинает упрекать за безволие. Тогда крестишься сонной рукой и сдергиваешь одеяло. И почти все дни до отъезда не хотелось вставать так рано. Но замечалось, что чем дальше, тем вставать становилось легче. Образовалась, значит, постепенно привычка. Братья тоже являлись в это время к молитве в храм. Но так как одни из них должны были работать весь день, то им делалось такое послабление. Вставать так рано они должны были лишь 3 раза в неделю, кажется. Причем стояли только до кафизм. А после них, то есть часа в 4 утра, уходили соснуть с часик или полтора по кельям. И затем после чая часов 6, а зимой в 7, принимались каждый за свой труд. В остальные дни они спали до 5 часов, то есть 7 часов в сутки. Вполне достаточно. Ну а старцы, так те присутствовали на всех богослужениях. Зато они были свободнее днем и могли по желанию поддержать бренную плоть часом 2 сна среди дня. Опять, сколько мудрости и здесь, ведь молитва, настоящая молитва, самое трудное дело. Поэтому устав приучает к ней иноков постепенно, чтобы не убить охоты излишней, неразумной и непосильной ревностью. Ну а для старцев молитва делается естественной пищей. После обедни мы решили соснуть часика с 2-3, то есть с 5 до 8, и таким образом дополнить ночной отдых. Так мы поступали все время, прибавляя в крайнем случае иногда еще часик после обеда. После этого отдыха пили чай, отправляясь к поздней обедне, а после — в трапезу. Вечером, часов 6:30, нас звал колокол к вечерне, и после ужина — к молитвам на сон грядущим. На эти молитвы собиралась почти вся братья, уже ежедневно. Так проходил обычный день. Следовательно, у нас оставалось свободное время лишь после обеда до вечерни, то есть часов с 12 до 6 вечера. Им-то мы и пользовались для наблюдения над жизнью иноков и наслаждения чудными видами. В этот раз, то есть во вторник, мы отправились к новому кладбищу, находящемуся за монастырем в версте от него. Туда вела прекраснейшая, ровная, искусственная аллея из лиственниц. Когда мы отошли с полверсты, то случайно оглянулись назад. Аллея упиралась в лесок, а над ним замечательно красиво поднимались главы собора. Если будете читательны в Лааме, то непременно полюбуйтесь. На новом кладбище были простые кресты, а под ними круглые, обточенные волнами галыши, на которых написано было имя умершего, год и число, а иногда и стих из Писания, редко стихотворенница. Между прочим, там находится избушка одного подвижника, жившего еще в начале 19 столетия. Как гласит надпись на надгробном памятнике его, к нему приезжал император Александр I. Вот уж подлинная избушка на курьих ножках. Раньше не было даже дверей, и подвижник сообщался с миром, то есть с остальным Валаамом, через узенькое оконце. Часа в 4 мы воротились в монастырь и отправились в гости к отцу А, бывшему прапорщику, который давно уже звал нас к себе. Обстановка у него была не совсем уж простая. Под ногами на всем полу маленькой келье, красивая подстилка, цветы, ковер на стене за койкой, изящный самоварчик и тому подобное. На столе лежали местные крендели, коробка монпансье и блюдечко с халвой, очевидно, приготовленные для нас. Конечно, все это было не строго, монашески. По общежительному уставу иноки не имеют права приобретать никакой собственности, но на Валааме такой строгости нет. И мне думается, что это разумно делается. Ведь среди тысячи братьев различные люди-то. Одни совершенно бессеребренники и нищелюбцы, другие имеют какие-нибудь мелочи. Всякий предоставлен отчасти своей свободной воле, хотя основной это закон – это общинная жизнь, заключенная в известных рамках, ниже которой не должны уже спускаться иночествующие. А в данном случае угощение было поставлено ради мирской слабости и сластолюбия нашего. Да, собственно говоря, по этим мелочам нельзя судить о человеке. Но мысль уж наша как-то невольно привыкает критиковать всех и вся, указывать брату сучки и не замечать в своих глазах бревен. Так было и здесь. Хотя сласти и были поставлены, но хозяин до них, кажется, совсем не дотронулся, а мы оказали им полную честь с товарищем. Но получили достойную оценку. Над столом висела в рамке выписка из святого Ефрема Сирина. «Не осуждай, и ты сделаешь милость себе самому». Приблизительно так гласит она, то есть не в бровь, а прямо нам в глаз, как говорит пословица. Между прочим, в беседе отец А. сказал, «Нас ведь, то есть образованных, интеллигентных, здесь не особо чествуют. Все равно, что крестьянин, что дворянин. Поистине, несть варвар и скиф, но все равны во Христе. Здесь смотрят не на ум, а на духовную жизнь», пояснил отец А. Разумеется, это вполне понятно. Так и должно быть. До нас владыкой был посвящен один простой инок Вейродиакона. Он едва разбирает их теньи, но зато отличается смирением, послушанием, любовью, как говорили нам. А читать-то научится. Это всякий ныне может. Нет, ты поди потрудись, гля Бога. Гля выговаривается вместо для. Послушание пройди как следует. Это другое дело. Вполне резонное рассуждение. Поблагодарив отца А за угощение и привет, мы, по совету его, направились в живописную мастерскую. Там работало несколько молодых послушников, неизвестных для будущих потомков, потому что под своими произведениями они вместо своих фамилий смиренно все пишут. Трудами валаамских иноков, как это делается и в гранитной, и других мастерских. Случайно здесь повстречался нам наш знакомый иеромонах, отец В. Небольшого роста, со здоровым розовым лицом, с густой черной бородой и красивыми волосами, закрученными даже немного усами, юркий, живой, говорливый остряк. Он при первой встрече как-то раньше еще произвел на меня совсем неприятное впечатление. Ничего аскетического, казалось мне, нет у этого краснощекого шутника. Особенно меня смущали его завинченные усы. Но промысел Божий устроил так, что я скоро, к счастью своему, разочаровался в своем первом впечатлении. Когда мы были еще в скиту Иоанна Златоуста, то он получил от отца-наместника благословение совершить здесь всенощную и обедню. И вот с первых же звуков его возгласов и особенно при чтении акафиста я увидел у него такое неподдельное и горячее чувство искренне молящегося, что был сбит с толку. Затем на улице и за чаем он шутил при отце Никите. Но шутки были все такие невинные, чистые. Однако я не был еще вполне разубежден. И вот Господь свел нас в живописное. Получив у него благословение, мы спросили, куда бы еще сходить? А вы были фотографны? Нет. А в водопроводном отделении? А в гранильной? А в позолотной? Оказывается, мы нигде еще не были. Он тотчас же предложил свои услуги проводника. А нам оставалось лишь благодарить. С недоверием относился я к его предложениям, но в них дышала только чистая любовь и обычная для валаамских иноков готовность всячески служить ближнему. Я совсем уж почти был обезоружен. И вот мы начинаем осматривать валаамские заведения. Много везде интересного, но еще интереснее и важнее сами иноки. Соль-то монастыря не в бревнах, а в ребрах, как говорит сектантская пословица, то есть во внутренней, а не во внешней жизни. В заключение путешествия мы приглашены были отцом В. в золотную мастерскую, которую заведует он сам. Отпуская затем нас от себя, он подарил нам на память по иконе. Уже заблаговестили к вечерне, мы вошли в храм. Я на клирос, товарищ в толпу молящихся. Пением валаамским я был уже теперь прямо очарован. Нет, это очарован как-то мало для него. Я был от него в каком-то напряженно-благоговейном восторге. По существу своему валаамские напевы — северно-русская переработка древнего большого знаменного распева. Но так как он поется здесь уже целое столетие, то сделался для иноков родным, и старые монахи любят свое пение до ревности. Иногда случится, что на правом или левом клиросе запоют портесное по-мирскому, как выражаются валаамцы про разных Бахметьевых, Львовых, Архангельских и так далее. Старца тотчас поднимают против этого недовольный ропот, и вещь снимается с репертуара. Нынешний игумен, отец П., как я слышал, велел запереть все портеса и петь только валаамским распевом. В отце П. сказывается, очевидно, дух знаменитого предшественника его, отца Дамаскина, твердого энергичного администратора и в то же время великого подвижника. Живой идеал для валаамского и всякого иного игумена. Теперешний отец игумен был еще современником отцу Дамаскину, следовательно, помнит этот чудный образ, почему и в пении блюдет его валаамские традиции. И действительно, всякая чуткая религиозная душа, не имея никакого теоретического музыкального образования, не зная ни мелодии, ни гармонии, ни контрапунктов и прочих мудреностей, сразу почует, что такое наше мирское пение и валаамские напевы. Прежде всего в них слушатель не найдет никаких нежностей, никакой слащавости. Нет тут хроматических каденций, красивых диссонансов. Молящийся не развлекается всей этой шелухой. Здесь простота и строгость, и в то же время какая-то захватывающая душу, могучая, своеобразная красота. Напевы валаамские до того оригинально содержательны, что нередко приходишь в религиозный восторг. И представьте, я говорю не про херувимские или «Милость мира», или концерты, которых, кстати, там и духу нет. То есть не про то, в чем обычно полагают всю красоту наши хоры и слушатели, а про обычное, простое гласовое пение. Я разумею пение стихир, самогласнов, подобнов и тому подобное. Как бы вам, читатель, передать то богатство, какое я слышал на Валааме? Не похоже ли это будет на то, как бы крестьянину рассказывать об устрицах или слепому о зайцах? Скажу одно. Я ничего так не любил на Валааме, как слушать и петь гласовые распевы. Бывало, сойдутся на середине храма два хора, человек в 50, голоса все могучие, особенно басы, и понесут к небу одушевленные, именно живые, оплатившиеся звуки простых, строгих и могучих напевов. Не наблюдают здесь никаких пьяно и форте, а свободно, дерзновенно славят Бога. К этому еще прибавьте канонарха. Скажет он сначала фразу-то, ее немного поймешь, а потом вдруг подхватит могучий хор, и мысль, как картина, рисуется перед твоими глазами. Как сейчас слышу разговор Христа с самарянкой. «Дашь мне воду пить?» Просит, одевая ей небо, облаки. У жены самарянине сущий. Не могу не упомянуть с благодарностью об отчетливости и благоговейно-проникновенном произношении обоих канонархов. Здесь уже не скрадут слова, точно вложат их тебе самому в рот. Мне же лично весьма нравился также тот иноческий чин, или по-мирскому церемония, что ли, какая строго соблюдалась канонархами и радиаконами, и романахами певчими, и другими служителями храма, когда они проходили мимо иконостаса. Подойдет этот канонарх к иконе Спасителя. Поясной поклон. Против царских дверей — поклон. Иконе Божьей Матери — тоже. И затем лику опять поясной поклон. А затем уж зачитывает стихиру. И таково все это благоговейно-чинно. Право, у нас в миру смеялись бы над этим наши извращенные сердца. Но здесь все было так серьезно и уместно, что стыдно было бы даже улыбки. И вообще, как во всем монастыре, так особенно в храме, везде чуялась дисциплина, чин, порядок. Главное же самое, отчего и пение, и чтение, и внешняя обрядовая сторона получали такой религиозно-благоговейный характер, заключалось в духе молитвы. Сюда приходили не за тем, чтобы понежить ухо изящными мелодиями, не за тем, чтобы лишь успокоить, замазать совесть мыслью «Яде был и только в церкви», а шли только для единодушной молитвы. Посмотрите, как стоят здесь иноки. Прямой, напряженный стан, ноги не откинут уж, стянутые губы, вдумчивый взгляд или даже закрытые глаза, энергично сжатые для истого креста персты, низкие поклоны — все это — в силу связи внешнего с внутренним, души с телом, несомненно говорит о самособранности и напряженной молитве иноков. Дух ее веет в храме ощутительно ясно. Оттого-то все получает здесь одухотворенность, религиозную энергию. Правда, нужно сказать по совести, что такой одуховленности больше среди молящихся иноков, чем в певчих. Но ведь это так понятно. Как уже приходилось говорить, настоящая молитва – самое трудное дело. Она – плод долгого подвига и внутренней чистоты. А между тем, певчие должны лишь обладать голосом, поэтому здесь есть молоденькие тенора, не старые еще басы, которым до высоты-то еще далеко. Да прибавьте к этому еще, что приходится петь постоянно. Волей-неволей нести это труднейшее послушание, и у певчего образуется усталость. он из одушевленного хвалителя может превратиться в простую трубу, а хор — в говорящий орган. Ведь, собственно, так и бывает в мирских церквах, где певчие и особенно регент больше или даже исключительно следят за исполнением вещи, а не за содержанием ее. Знаю это по горькому опыту. Но валаамские иноки и здесь выделяются. Если не всегда, то нередко, особенно при совместном пении, почти все воодушевляются, как бы наэлектризовываются. А иные, хотя это и трудно, и на клиросе так же самособраны, как и простые молящиеся. Это уже подвижники.